Глава 38. Хорошо, что мне не надо, как большинству риэлторов, с утра до ночи носиться по городу с объекта на объект. Почти все вопросы я могла решить по телефону и интернету, а личное присутствие требовалось в очень редких случаях. Мы успели выспаться, поесть и прибраться. И да, Айвард очень гармонично смотрелся с пылесосом в руках. Они так клёво жужжали и гудели дуэтом. Я даже недолго походила следом полюбоваться и послушать, что мой второй думает о бессовестных, эксплуататорших и приличных вампирах. После этого засела за ноут и пару часиков поработала. А потом приехал Лагин. Я сама открыла ему дверь и с порога поинтересовалась. «Опять у тебя две новости?» После довольного кивка махнула рукой в сторону кухни. «Ну пошли ужинать, что ли?» «А ты знала, что в сети вампирских мясокомбинатов лучшие стейки на этой планете?» — поинтересовался опер, быстро разуваясь. «Заметила», — хмыкнула я. «И пока ты приносишь новости, готова делиться». Стейков было много. Мой аппетит уже давно успешно утолялся по ночам, но Лорент все равно продолжал заказывать гигантские порции, подозревая, что мои сверхлюди сами их и потребляли втихаря. Однако с Лагином они тоже готовы были поделиться. Не даром, конечно, а за сводку последних новостей. Голову, кстати, опознали, слопав почти половину куска, выдавил, наконец-то, наш новостной источник. «Ну, ту, с вашей помойки!» «О!» — заинтересовалась я. «Как-никак, не чужая голова-то?» «Близко знакомая. Я ее лично оторвала. Жаль, хозяина не успела попробовать на вкус. Он раньше испылился». «Этот тип переродился еще во времена Древнего Рима, но, говорят, человеком тоже был отвратительным». «В смысле тоже?» — Айвард сурово посмотрел на быстро жующего опера. «В смысле, он даже для вас был еще тот маньяк?» Лагин на всякий случай пододвинул тарелку к себе поближе. У меня вырвался философский вздох. «Если подумать, вампиры — душегубы и чудовища для людей. А я, получается, чудовище в квадрате?» Я самих вампиров жру. Или минус на минус дает плюс? У нас в последнее время вообще просто праздник какой-то. Уничтожив внушительных размеров стейк, Лагин огляделся и вопросительно покосился на чайник. Я милостиво кивнула. В вампирской доставке есть не только мясо. Печеньки у них тоже прекрасные. Недаром же они темная сторона. Дай угадаю. Преступность понизилась, раскрываемость повысилась. Я подперла щеку кулаком и умиротворенно прищурилась. Раскрываемость не повышалась, но дикари испаряются с Питера прямо на глазах. Лагин посмотрел на меня с подозрением, но не осуждая. «Климат у нас испортился», — вздохнула я. «Все, кто может, разъезжаются. Оно и понятно. Как весна, так колбасит. Сегодня жара плюс 17, завтра метели минус 4. Я бы тоже разъехалась по теплым краям, в Прагу, например, но не берут. Наябедничала и сразу на душе полегчало. И правильно, куда это ты собралась? Тут у нас хорошо. Князь твой большой поклонник. Даже просил карту тебе показать, чтобы знала, где гулять опаснее всего. И Лагин действительно достал из кармана распечатанную карту Питера, на которой красным маркером были отмечены места скопления одичавших кровососов. Я моментально спряталась за чашку с чаем, чтобы не облизываться слишком уж демонстративно. Потом посмотрела на ехидно ухмыляющегося Лагина и хмыкнула. «Вот спасибо. Буду только вокруг дома гулять, под ручку с Айвардом». «Да уж, и в подворотни, главное, не заглядывай. Они иногда такие пыльные, просто ужас». Продолжил с невозмутимым видом веселиться Лагин. «Опять же, в них иногда жутко древние убийцы встречаются и пропадают. Вы же присутствовали при нападении на друга князя Коли?» «Мы потом пришли», — быстро выпалила я, глядя на Лагина честным взглядом примерной девочки. «Ага, мне доложили», — скептически улыбнулся опер. «Коли остался жив и здоров после Сентум Морта, а его злейший враг сбежал, оставив после себя кучу пыли. И еще почему-то объявилась Аквавита со своим эскортом, но почти сразу ушла. Совершенно ничего подозрительного». «Именно», — Ты доел? Мне не нравилось направление, в котором двинулся наш разговор. А то у нас встреча в клумбе. Встреча у нас с главой кровавых роз. Поправил меня Айвард, обиженно поглядывая на хохочущего Лоренда. Он должен принести извинения. Ага, скепсис в голосе опера зашкаливал. А когда я засобиралась вместе со всеми, он лишь ехидно хмыкнул. «Ну, конечно, ты едешь с нами, и не важно, что я против». В общем, отправились мы на двух машинах. У Лагина оказался очень милый серый китаец с какой-то штукой на крыше. Я думала, это мигалка. Почти угадала. Прибамбас был виден в темноте только чудовищем и означал для них примерно то же самое, что сирена с огоньками для обычных людей. Может, благодаря этому нас не стали бить с порога. Жаль. Весь ресторан пропах вкусными вампирами. Я же прошлой ночью ни одного дикаря не съела. А стейки только раздразнили аппетит. Забавно. Чем моложе и слабее вампиры, тем больше в них желание обставить простейшие события пафосными церемониями, усыпав все вокруг позолотой. Приемная князя города выглядела проще и беднее, чем полуподвальный зал, куда нас провели через кухню. И еще тут было полно очень недружелюбных кровососов. «А я говорил, что тащить ее с собой — плохая идея», — хмуро заметил опер. «В моем присутствии они, конечно, не посмеют напасть открыто, но...» Забыл, видать, про пыльные подворотни. Или наоборот, переживает, что я не выдержу и распылю местное руководство секты без официального разрешения. Если Саша решила ехать, значит, проще ее взять. Иначе она бы все равно оказалась здесь, но уже без нашего присмотра, — ухмыльнулся Лоренд. Какой умный у меня первый. Горжусь им. Настолько, что даже не буду кусаться после первого оскорбления, которое вот-вот вылетит из господина в алом камзоле. Но я не угадала. Что бы там про себя не думал господин в алом, но эта встреча была затеяна ради примирения. Поэтому все принялись энергично обмениваться любезностями, иногда с добавлением яда. Я не вслушивалась в этот диалог из шипов и ритуалов. За этим следил Лагин. Его же для этого и захватили, чтобы встреча прошла мирно, и число вампиров в секте не сократилось. Мне было интереснее смотреть по сторонам и принюхиваться. Благодаря этому я заметила нечто очень любопытное. Господин в алом, важный и велеречивый, похоже, служил ширмой для настоящего главы секты. Алый привлекал к себе всеобщее внимание ярким оперением, как говорливый попугай. А в это время истинный владыка стоял чуть в стороне у колонны и внимательно нас разглядывал, не тратя времени на пустые разговоры.